Львов, среда, 27 января 1937 года, 10 часов утра. Аспирант Валериан Грабский загрустил, выйдя из полицейского архива. Был он человеком очень обязательным, солидным и уравновешенным. Только однажды в жизни он потерял равновесие. Это было, когда он встретил на своем пути одного ксенза, законоучителя. Был жестоко наказан за пародирование великопостной проповеди. Ксенз, поймав Грабского на этом преступлении, стал к нему строже, чем Катон-старший карфагенянам. Часто закрывал глаза на незнание других учеников и всех переводил в следующий класс на основе собственного убеждения в их литургической религиозности. Грабского же обстоятельно расспрашивал о декретах всех синодов и соборов, о взглядах отцов церкви, о литургических гомилетических реформах. Грабский учил все это наизусть и декламировал как шарманка, но и так не мог удовлетворить закону учителя. После двух месяцев страданий не выдержал. Однажды, когда охарактеризовал отчет о Никейском соборе пера Афанасия Великого и Сократа Схоластика, за что дождался не похвалы, а порицания, не выдержал. Подошел к священнику и отвесил ему такую пощечину, что тот свалился со стула. Таким образом, Валериан Грабский покинул классическую гимназию после 6 лет обучения, чуть не попав за решетку. Волчий билет позволил ему только получить специальность бухгалтера. Именно в бухгалтерской конторе и высмотрел его в начале 20-х Мариан Зубик, возглавлявший тогда отдел кадров львовской полиции. Тронутый педантичностью и пунктуальностью бухгалтера, предложил ему работу в своем отделе. Грабский охотно согласился. Потом скитался по разным отделам и даже по разным городам, следом за очередными назначениями своего благодетеля. Был человеком фантастического трудолюбия, а особенно любил работать с архивами. Поэтому несколько огорчился, когда, придерживаясь очередности заданий, определенных Попельским, вынужден был снять на рукавники и козырек, охранявший глаза от пыли, покинуть полицейский архив и отправиться допрашивать комендантов общежитий. Его огорчение было тем более велико, потому что в полицейских актах все мужчины, у которых числились на совести подобные преступления, оказались либо слишком старыми, чтобы выдавать себя за молодую женщину, либо находились в заключении, либо давно уже покинули Львов. Последних было только 2, и ни один из них не походил на цыгана. Интернат на Исаковича был первым в списке, который он аккуратнейшим образом составил, начав с заведений, находившихся неподалеку здания Налонского. Шел не спеша по улице Потоцкого и неизвестно в какой уже раз поздравлял себя с тем, что не решился на переезд в Люблин, где ему предлагали место с серьезным повышением. Там бы он не рассматривал таких замечательных зданий, вот хотя бы как сейчас, дворца Бесядецкого, стилизованного под средневековую цитадель. Не гулял бы по обширным ухоженным паркам и не мог бы посещать свои любимые рестораны во главе со знаменитым заведением пани Телечковой, которая предлагала на завтрак хрустящие луковые булочки, цибуляки, свежую буженину с хреном, а похмельному большую чашку борща для улучшения настроения желудка. Аспирант Грабский, с сожалением, отбросил приятные мысли и углубился в улочку, засаженную деревьями, где стояло массивное здание, именуемое общежитием Дома техников. Педель сидел в дежурке, где стояла узкая козетка, миска и спиртовка. Через минуту стало понятно, что он типичный старый львовянин. В отличие от хозяев общежития, которые давали здесь приют молодым мужчинам, невзирая на их вероисповедание и происхождение, Педель особо толерантным не был. Сходу раскритиковал жареных русинов, которым государство дает здесь ночлег, а они ничего не делают, только замышляют против Польши. Это заявление не прибавило ему расположения Грабского, которого демонстрировали на всех совещаниях руководителей полиции и воеводства как образец полной и абсолютной аполитичности, требуемой уставами от полицейских. Аспирант уже через минуту знал, что Педель так враждебно настроен против украинцев, что на вопрос о каких-нибудь моральных проблемах определенно ответит, что все воспитанники этого происхождения отличаются половой активностью и по несколько раз на дню предаются греху Анана. Решил использовать его враждебность. «Слушайте, гражданин», — сказал грозно, — «а вы знаете, что в эту минуту вы нарушаете закон?» «Это какой же?» — Педель съежился. «Вы знаете, что перед представителем закона, перед государственным служащим, вы сеете национальную ненависть?» «Я вообще-то нет. Да я их даже люблю, этих русинов. Есть среди них отличные парни». «А вы знаете, что я и сам русин?» Грабский сделал строгую мину и нацепил на нос пенсне. «Ну я... ничего, ничего». Педель серьезно обеспокоился. «Ну и ладно, пан... пан... я жеребик, я Юзефом окрестили». «Ну, пан жеребик», — аспирант погрозил ему пальцем. «Чтобы это мне было в последний раз, вы сейчас будете говорить только чистую правду». «Еволь, пан комиссар». Старик наверняка служил при Франце Иосифе, потому что стукнул каблуками в своей дежурке. «Значит, сейчас вы мне скажете, пан жеребик, потому что вы знаете это лучше всех». Грабский склонился к Педелю. «Как ведут себя русинские студенты и учащиеся, и не только русинские, польские, еврейские, может быть, какие-нибудь еще? Вы понимаете, о чем я говорю? Девицы и прочие дела». «Я никого сюда не пускаю, пан комиссар». Жеребик сделал обиженное лицо. «Никого чужого. Я старый фельдфебель и слушаюсь начальства». «Это очень хорошо, это я приветствую», — протянул Педелю правую руку. «Давайте пожму руку отличному государственному служащему. Я в каком-то смысле тоже ваше начальство, но доброе и снисходительное». Жеребик аж покраснел от удовольствия, когда подавал Грабскому руку, а тот готовился задавать сложные вопросы. «Скажите мне одну вещь. Это же молодые мужчины, им требуется женское общество, вы знаете. Я в их возрасте и дня бы не сумел выдержать, чтобы... ну, вы знаете». «Пан комиссар, у нас в армии такой был, работал кузнецом в Санеке. Он как утром просыпался, так ведро воды мог на своем разбойнике носить. Так стоял». «Ну, вот видите», — Грабский искренне рассмеялся. «Мы все такие. С бабами трудно, но без них еще хуже». «Я это всегда о моей Мане говорю». «Ну, вот видите, а тут эти парни. Ни один из них к девкам не пойдет. Денег не хватит. Они слишком дорогие. Правда, пан жеребик?» «Это точно. Одна шлюха стоит столько, что у некоторых за месяц нет». «Ну и что? Случается, что они, вы понимаете, что я имею в виду, должны себя облегчить?» «Да, случается, бывает», — вздохнул Педель. «Иногда такие очереди к сортиру, что аж страх, потому что один такой занял клозет надолго. Ну что он может там делать, как не успокаивать капуцина?» Аспирант на мгновение засомневался, стоит ли, задавая самый важный вопрос, обратиться к военному опыту собеседника. Решил, однако, что предисловие типа «Пан жребик, вы знаете жизнь, поэтому я вас прямо спрошу» может обидеть старика, он может почувствовать, что его подозревают в педерастических наклонностях. А случалось ли, что они взаимно удовлетворяли друг друга? Грабский задал самый важный вопрос без предисловий. «Это бывает редко, но ведь бывает». Жеребик, к удивлению Грабского, не возмутился и не вспыхнул святым негодованием, просто слегка понизил голос. «Да был здесь такой». Педель внимательно смотрел на полицейского из-под нахмуренных бровей. «Исключительно рьяный был коллегам. И не русин. А как раз наш, из Сдолбунова». «Сын, неприятно говорить, но был сыном полицая. Ночью на чердак лазил и уговаривал молодых ходить с собой. Он один, другого не помню». «А как звали этого воспитанника, сколько ему лет и что он делает сейчас?» «Да вот это я должен проверить». — сказал Педель и вытащил засаленную тетрадь. Перевернул несколько страниц и одну из них пригвоздил с желтым от никотина пальцем. Он нашел его. Заянц Антоний, 10-го года. 1910-го, да? А значит, сейчас ему 27 лет. Да, выходит так. А что он делает, где работает? Этого не знаю. Изучал право, сукин сын, и куда-то съехал. Лет 5 назад, больше ничего не знаю. А как он выглядел? Та небольшой был, но сильный, жилистый. Брюнет, блондин. Та черный. Красивый был. Та я знаю. Жребик задумался. Откуда я знаю, когда один другому красивый или гадкий? Грабский, оказавшись на заснеженном тротуаре, недавно посыпанном песком, почувствовал забытую дрожь эмоций и понял, что его тоска по архиву смешна и необъяснима.